19 апреля. Поездка в Гандюмас. Первая за 3 месяца. Несколько рабочих явились ко мне с жалобами. Бедность, болезни. Перед лицом этих истинных бед я покраснел за свои воображаемые. Однако и в рабочей среде немало любовных драм. Провел всю ночь без сна, в раздумьях над своей жизнью. Мне кажется, что вся она — длительное заблуждение. С виду я человек, занятый определенной профессией. В действительности же единственной моей заботой была погоня за совершенным счастьем, которое я надеялся обрести в женщинах. А безнадежней такой погони и представить себе ничего нельзя. Совершенной любви нет, как нет совершенного правительства. И оппортунизм сердца — единственная мудрость в области чувств. Главное, не надо останавливаться на какой-то надуманной, полюбившейся нам позиции. Наши чувства зачастую не что иное, как застывшие слепки с наших чувств. Я мог бы мгновенно избавиться от чар Соланж. Для этого нужно только взглянуть на ее истинный облик, который я ношу в себе с того самого дня, как познакомился с ней. Это облик, написанный точным и жестоким мастером, и он никогда не изменялся во мне. Но я не хочу его видеть. 20 апреля. Хотя Соланж уже не так дорожит мною, все же едва только я хочу высвободиться, она подтягивает и закрепляет узы. Кокетство или милосердие? 23 апреля. В чем заключалась ошибка? Соланж меняется, как Адилия. Потому ли, что я допустил те же самые оплошности? Или потому, что я вторично избрал ту же участь? Нужно ли неуклонно скрывать то, что чувствуешь, чтобы сохранить то, что любишь? Надо ли быть ловким, изворачиваться, таиться, в то время как хотелось бы бездумно отдаться чувству? Теперь я уже ничего не понимаю. 27 апреля. Следовало бы каждое десятилетие стирать из своего сознания кое-какие мысли, которые опыт опроверг как ошибочные, вредные. А именно. А. Женщины могут быть связаны обещанием или обетом. Это неверно. Женщины лишены нравственной основы, поведение их зависит от тех, кого они любят. Б. Существует совершенная женщина. И тогда любовь превращается в череду ничем не омрачаемых радости и чувственности, ума и сердца. Это неверно. Два человеческих существа, подошедшие друг другу, подобны двум кораблям, которые качаются на волнах. Борта их сталкиваются и скрипят. 28 мая. Обед на авеню Марсо. Среди пулярок и орхидей умирающая тетя Кора. Элен заговорила со мной о Соланж. «Бедный Марсена!» — воскликнула она. Какой вид у вас последнее время? Но, конечно, я знаю, вам тяжело. Не понимаю, что вы хотите сказать, — ответил я. Но как же? Вы ведь все еще влюблены в нее. Я стал уверять, что она ошибается.